Думали ли вы о том, что однажды помысленное и принятое в сознание остается там до тех пор, пока не будет удалено оттуда сознательно? Этот багаж является причиной рефлекторных явлений, и он же в значительной степени обуславливает подробности внеплотного состояния. Часто человек поступает не так, как хочет, и делает то, чего не думает. Почему? Или под действием со стороны, или под влиянием силы рефлекса. Рефлексы мыслительные нежелательны именно по этой причине. Конечно, автоматизм действий освобождает сознание от излишнего напряжения, как, например, при игре на фортепиано или других инструментах, или при привычной работе. Но опасность рефлекторных действий не в этом, а в том, что явления отрицательные, угнездившиеся в сознании, там живут и воздействуют на человека до тех пор, пока сознательно не вырваны с корнем. Для того и нужен контроль, чтобы не уподобиться безвольной марионетке, все движения которой зависят от воздействия со стороны. Если импульс идет из глубины сознания и противоречит моральному уровню человека, вред его от этого не уменьшается. Безразлично, под своими или чужими влияниями находится сознание, если контроль не утвержден. Такое сознание похоже на щепку в потоке, несет его по воле волн или ладью без руля. Рефлекторность вредна именно своими следствиями. Когда человек хочет что-то делать или поступает не так, как хочет, то причина в рефлексах, если не было нажима со стороны. Отсутствие контроля может привести даже к одержанию.